Второй аудиофайл без музыкального сопровождения. Приятного прослушивания. Джангир. Они спелись. Юмореска. Из воспоминаний о Ленине. Март 1922 года. Смольный, рабочий кабинет Владимира Ленина, вождя революции. Ленин, держась пальцами за лацканы пиджака, стремительно отшагивает взад и вперед возле своего рабочего стола. Совсем рядом, в кожаном кресле, мнет в своих руках фуражку молодой гость восточного типа во френче. Он прибыл из далекой Бухары. Но, несмотря на то, что он молод, ему 26 лет, он возглавляет правительство Бухарской Народной Советской Республики в качестве председателя Совета Народных Назиров, то есть депутатов. «Товарищ хозяев!» – обратился Владимир Ильич к гостю. «Рабочий класс в союзе с безграмотным дикканством должны одолеть своего классового врага, а именно реакционную буржуазию, кулаков, баев и их прихвостей. А для этого они должны учиться, учиться и еще раз учиться. Прежде всего, нужно повсеместно создавать ликбезы». «Дорогой Владимир Ильич», — сказал гость с легким тюркским акцентом, «я с вами полностью согласен, и я думаю, надо учиться учиться, а потом учиться, учиться и еще раз учиться». «Надо полагать, в вашем варианте второе учиться не повтор, не супретивизм, а инфинитивная форма, поясняющая второе действие». «А так точно, Владимир Ильич», — радостно закивал головой гость. «У вас не только большая голова, Владимир Ильич, она у вас светлая. Вот где вы находитесь, все прямо-таки светится. Вот где настоящая харизма. Не зря у нас в Туркестане говорят: Яша сын Ленин. А при чем тут Яша сын, товарищ Хачаев? Не инсинуация ли это связано с покойным товарищем Светловым? Ну хорошо, а почему тогда Ленин не в родительном падеже, скажем, Яша сын Ленина?» «Владимир Ильич», — хихикнул гость, — «дело в том, что Яша сын Ленин узбекча, то есть на узбекском языке, означает совсем и другое». «И что же?» «Слава Ленину». «Вы это, батеньки, просите, возводить простого смертного в культ личности или божества. Это ничем хорошим не заканчивается. Вот Хрущев, который, Никита Сергеевич, стал генсеком на 20-м съезде КПСС в 1956 году, разоблачил культ личности Сталина, выступив с докладом о культе личности и его последствиях. Он развенчал так называемый культ личности покойного Сталина. В докладе Хрущева были такие слова. Дай бог мне памяти. Ах да, вот. Культ личности приобрел такие чудовищные размеры, говорит оппортунист Хрущев, главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличение его персоны. Об этом свидетельствует, продолжает этот оппортунист Хрущев, многочисленные факты. Одним из наиболее характерных проявлений самовосхваления и отсутствия элементарной скромности у Сталина является издание его краткой биографии, вышедшей в свет в 1948 году. «Эта книга», — продолжает Хрущев, — «представляет собой выражение самой безудержной лести, образец обожествления человеком, превращение его в непогрешимого мудреца, самого великого вождя и непревзойденного полководца всех времен и народов». «Ладно», — сказал Ленин. «Хрущев прав, но что тут можно сказать, товарищ Хаджаев? Да, культ в самом деле был, но была и личность. Хрущев далеко не Сталин. Поговорится ему до Сталина, как всем нам до коммунизма. А пока что учиться, учиться, еще раз учиться. Или как вы там говорили, товарищ Хаджаев, Гость был открыл рот, чтобы сказать свою версию о самообразовании, но вождь революции опередил гость. «Ах да, вы сказали, учиться, учиться, а потом учиться, учиться, еще раз учиться. Так?» «Все так, Владимир Ильич», — подтвердил ошарашенный гость, узнав из слов много нового для себя. «А учиться мы будем пока что у буржуев, капиталистов. У них есть чему нам, строителям, к социализму учиться. Во всяком случае, они умеют считать, подсчитывать, торговать, вести бухучет. Вот все, что у нас осталось после цаизма, так это тюрьмы, разруха, голод, звездка и производство резиновых колодж. О, да, не плагиат ли это с моей стороны? Кажется, некий Путин так говорил об СССР. Мол, в СССР ничего не производилось, кроме колодж. Все это, разумеется, ложь и не более. Демагогия, профанация. Мы-то, батенька, дорогой мой Файзулла Губайдуллаевич, знаем, что Сталин принял Россию с окой, оставил с атомной бомбой. А этот Путин калоши, калоши, чепуха. Мы не для того отвоевали власть у буржуев, чтобы производить только калоши. Это они во главе со своим Путиным за 20 лет своего правления уничтожили почти миллион заводов и фабрик, которые были построены при социализме. Уничтожили авиастроение, летать на этих убойных Боингах. Медицину и образование сделали платными, повысили пенсионный возраст. И это при том, что средняя продолжительность русского человека 65 лет. Получается, человек отработал до 65 лет и сразу в могилу. Вот так обдурили народ, вот так обокрали народ. Разве мы для этого создавали такую страну? И ведь продолжают заниматься демагогией, профанацией. Что вы думаете об этом, товарищ Хозяев? Я, признаться, начал неуверенно гость. Не владею такой информацией, да я так далеко и не могу взглянуть в будущее. Я Владимир Ильич, и не знаю, кто такой Путин. Раз Путина знаю. Надо же, дорогой Файзулла Губайдуллаевич, каждая собака из-под ворот не знает этого бывшего КГБшника, а вы не знаете. Ладно, бог с ним, с этим Путиным. У нас с вами дела куда поважнее, чем заниматься этим некогда кротом. Да, кстати, товарищ Хаджаев, откуда у вас такой хороший русский? Дело в том, Владимир Ильич, я с 1907 года по 1911 годы жил и учился в Москве. Отец мой был купцом. Он занимался экспортом каракуля в Россию. Когда в 1912 году отец умер, мне в наследство досталась часть имущества отца. «Вот значит как!» – воскликнул Ленин. «И вы, будучи богачом, буржуем, вступили в конце концов в ряды ВКПБ?» «Насколько я знаю, вы тоже дворянин, не из рабочего класса вышли». «О, да! Мы некогда выходцы из класса имущих эксплуататоров, а сами хотим все это взять и поделить поровну». «Но ведь это для прогресса, Владимир Ильич». «Именно, дорогой товарищ Хозяев, пора бы и остальным это понять. Вылезти из коротких штанишек узкоклассовых интересов и начать строить социализм. А они вместо этого на нас гражданской войной, интервенцией, басмачеством, в конце концов. Все должны быть равны, иметь равные избирательные права, невзирая на пол, этническое и социальное происхождение. Это уже должно стать аксиомой. Да, товарищ Джаев, пока что мы испытываем трудности. Легко нам досталась победа на полях сражения с буржуазией и их прихвостями. И что бы там этот Булгаков не говорил про разруху словами своего надуманного персонажа профессора Преображенского из «Собачьего сердца», мол, разруха у нас в головах, то скажу, он, этот Булгаков, типичный солипсист. Далеко не марксист, а следовательно мыслит как мелкий буржуй. Но и этих мелких буржуйчиков, товарищ Хозяев, мы, большевики, привлечем на свою сторону, точно так же, как на нашу сторону перешли в годы гражданской войны бывшие царские офицеры, не примкнув к белому движению, а наоборот помогли нам создать РККА, чтобы выбить всю эту контру и заразу буржуйскую из нашей страны. А разруха, она не только в головах, но и во всей стране, с которой мы будем бороться НЭПом, а потом Сталин примется за коллективизацию села и обобществление всего хозяйственного имущества, за индустриализацию в две пятилетки. Нам же нужно побороть нацизм в Европе, не так ли, товарищ Хаджаев? «Нацизм, говорите, Владимир Ильич», — сказал гость. «Если это противоречит Третьему интернационалу, то непременно нужно побороть нацизм в Европе, а то эта зараза доберется и до нас. А нам позарез нужна дружба народов, а то как же мы построим у нас в республике Ферганский канал за столь короткие сроки, чтобы буржуи потом удивлялись?» «Да, товарищ Хаджаев, уже сейчас в Германии крепнут шовинистические настроения с лозунгами „На восток“. Там уже появился некий Адольф Гитлер. В своем «Майн кампфе», то есть «Моя борьба», он изложил всю программу по завоеванию всего мира и уничтожению евреев с коммунистами, то есть нас с вами. Канаха и твача, вот сукин сын, не сдержался гость. Ничего, Сталин даст прикурить этому Гитлеру. Я думаю, перелом в Великой Отечественной войне произойдет не в декабре 41 года под Москвой, а чуть позже в битве под Сталинградом, то есть в сегодняшнем Царицыне. «А говорили вы мне, товарищ Ходжаев, — сказал Ленин радостно и потирая руками, — что не можете заглядывать в будущее? Вот же, можете!» «Это все ваше влияние, Владимир Ильич, — скромно заметил гость. Вот пообщаешься с вами минут 10, и все, теменная чакра открывается, начинает работать». «А с Яшин сын Ленин все-таки постигите, товарищ Ходжаев. В самом деле культом личности попахивает. Нам, большевикам, это не гоже». «Так мы уже и гимн сочинили, и, разумеется, не без вашей персоналии». «Гимн Бухарской Народной Советской Республики?» – удивился Ленин. «Не рановато ли, товарищ Ходжаев? Мы еще такие молодые». «Я имею в виду, товарищ Ленин, гимн Узбекской СССР». «Обождите, товарищ Ходжаев. Разве мы уже организовали Среднеазиатский экономический совет для экономической и финансовой интеграции всех республик, входящих пока что в состав РСФСР?» «Нет еще, товарищ Ленин», – сказал гость. «Дело в том, что все три среднеазиатские республики, в частности, Туркестанская автономная социалистическая советская республика, Бухарская народная советская республика и Хорезмская народная советская республика, объединятся в одну под названием Узбекская СССР». «Ах, вон оно в чем дело. Что ж, батеньки, неплохо, неплохо. Ну а как же звучит гимн, товарищ Ходжаев?» «Он звучит так, товарищ Ленин, цитата. Ассалом, рус халки, буюк огамыз, мархаят дохымыз, Ленин жанаджан, жанаджан. Азадлик юлыны сіз курсатыңыз, советлер юртыда узбек топты шон». «Обождите, обождите, товарищ Ходжаев, я, к несчастью, не владею тюркскими языками, но я очень признателен, что вы мне озвучили текст в оригинале. Тем более, как я понял, это очень красивый язык, даже красивее киргизского, который я слышал из уст товарища Фрунзе. А он, батенька, еще тот полиглот по части тюркских языков, да и не только тюркских. Молодчик, одним словом. Но я был бы вам, товарищ Ходжаев, вдвойне признателен, если бы вы перевели эти слова. Это возможно?» «Я постараюсь, Владимир Ильич. Значит так. Приветствую тебя, русский народ, наш старший брат». «Так, так, значит, нас, русских, вы считаете старшим братом, товарищ Ходжаев?» — спросил Ленин гостя, прищурившись и теребя бородку. «Вам не понравилось, товарищ Ленин?» «Нет, не понравилось. Нет у нас ни старших, ни младших братьев. Тем более, что история государств в Средней Азии очень древняя, древнее нашей русской. И тем не менее, продолжайте, товарищ Ходжаев, продолжайте переводить». Дальше идут такие слова. «Слався вождь бессмертный Ленин, наш родной, наш родной. Ты к свободе пути проложил для нас и прославлен узбек советской страной». «Знаете, товарищ Ходжаев, я против этой редакции. Зачем эти персонали? Просто какой-то подхалимаш. То к так называемому старшему брату, то к гвоздю. Какой-то чертов вождизм, такой и приводит к культу личности. Во что бы то ни стало, надо убрать Ленина из вашего гимна и заменить старшего брата на просто брат. Или вообще убейте этот излишний пафос. Я не прочь, если бы гимн Узбекской ССР звучал бы так. Алтын бувадилер, джон Узбекистан, ачдодлер, мардона рухы сенгайар, олух халк кудраты, чуш урген заман, оламны махлия айлаген диар». «О, Аллах Керим Владимирович, вы же говорили на литературном узбекском языке, да еще в стихотворной форме. Я поражен вашему гению». «Ну, в этом вы виноват, товарищ Ходжаев. Ваше влияние. Вот поговорил с вами с полчаса и стал думать по-узбекски. Только вот беда в том, сказать-то я сказал, а сам не совсем понимаю, что сказал. Переведите эти слова на русский для нашей русской аудитории, если вы не против, товарищ Ходжаев». «Что вы, товарищ Ленин, обязательно таджима клама. То есть переведу. Вот что вы сказали. Злата долит, родной мой Узбекистан, предков мощь, слава их навсегда с тобой. Дух великих людей да по праву дан, очарован весь свет этой землей». «Ах,